Глава 12. Миниатюрная азиатка поглядывала на Сакс с опаской. Ничего удивительного, если учесть, что вокруг стоят с полдюжины полицейские, каждый в два раза крупнее ее, подумала Сакс. И еще столько же толпятся на тротуаре перед входом. «Доброе утро», — сказала она женщине. «Мужчина, которого мы ищем, нам очень важно его найти. Возможно, он опасный преступник». Эти слова она выговорила, пожалуй, несколько медленнее, чем следовало бы, даже исходя из соображений политкорректности. Чем, как выяснилось, допустила немалую бестактность. «Я понимаю», — ответила азиатка на безупречном английском с легким французским акцентом. И все, что смогла вспомнить, уже рассказала тем другим офицерам. Я не на шутку перепугалась, когда он примеривал шапочку. В смысле, когда натянул ее на лицо вроде маски. «Представляю себя». Сакс заговорила немного быстрее. «Не будете возражать, если мы снимем у вас отпечатки пальцев?» Необходимо было удостовериться, что отпечатки на кассовом чеке и предметах, найденных на месте происшествия в музее, принадлежат именно ей. Женщина согласилась, и вскоре портативный анализатор подтвердил, что отпечатки полностью совпадают. «Вы уверены, что не знаете его?» — спросила Сакс. «Абсолютно. Он заходил всего два раза. Хотя, может, и больше. На таких людей не обращаешь внимания. Неприметный. Никогда не улыбался, не хмурился. Ни одного лишнего слова. В общем, совершенно непримечательный». «Подходящая внешность для убийцы», — подумала Сакс. «А что другие сотрудники?» «Я поговорила со всеми. Никто его не запомнил». Сакс открыла чемоданчик, убрала в него анализатор и достала переносной компьютер. Спустя минуту система была загружена, и Сакс запустила программу «Электронная идентификация внешности». Раньше фотороботы создавались вручную из набора заготовленных карточек. Техник поэтапно собирал портрет, сверяясь с показаниями свидетеля, чтобы добиться максимального сходства с внешностью подозреваемого. Компьютерная программа выполняла ту же работу, а получившееся изображение отличалось почти фотографической точностью. Через 5 минут у Сакс уже имелся портрет скуластого, гладко выбритого белого мужчины лет 40, с темно-русыми волосами. Обычный бизнесмен, подрядчик, служащий среднего возраста, как их в городе миллион. Совершенно непримечательный. Вы помните, во что он был одет? Специальное дополнение к программе позволяло накладывать на изображение подозреваемого любую одежду, вроде того, как меняют наряды на бумажных куклах. Однако женщина помнила только темный плащ. Ах да, еще кое-что. Кажется, у него был южный акцент. Кивая, Сакс занесла показания в компьютер. Затем подключила небольшой лазерный принтер, и вскоре на свет появилось не менее 20 портретов объекта 10-9 формата 5 на 7 дюймов. Изображение сопровождалось текстовым примечанием, что подозреваемый имеет южный выговор и носит плащ. Были также указаны примерный рост и вес, и добавлено предупреждение, что преступник опасен. Сакс отдала распечатки седоватому, остриженному под ежик Боу Хауману, бывшему инструктору по тактической подготовке, а ныне главе подразделения быстрого реагирования, который, в свою очередь, раздал листки своим подчиненным и присутствующим патрульным. Затем он разбил людей на несколько смешанных групп. Бойцы из его отряда были лучше вооружены и отправил их проводить опрос возможных свидетелей в близлежащих кварталах. Управление полиции Нью-Йорка выделяло для групп захвата не армейские бронетранспортеры, а обычные автомобили и мини-фургоны. Спецсредства и оборудование возили в неприметном бело-голубом фургоне. Один из таких сейчас стоял напротив магазина в качестве передвижного оперативного штаба. Сакс и Селитто облачились в бронежилеты с дополнительной защитой от динамического поражения и тоже направились в маленькую Италию. За последние 15 лет район сильно изменился. Некогда это был огромный иммигрантский анклав, где селились рабочие итальянцы, но под натиском наползавших Чайна-тауна с юга и деловых кварталов Серого Запада значительно потерял в размерах. На Малбори-стрит детективы как раз проходили мимо символа этих перемен. Здание, где когда-то располагался клуб «Rave Night», оплот преступного клана «Гамбино» во главе с Джоном Готти. Позже заведение было национализировано и превратилось в обыкновенный коммерческий объект на рынке недвижимости. Выбрав квартал для обхода, детективы приступили к делу. Они представлялись и показывали фоторобот подозреваемого лоточником на тротуарах, служащим в магазинах, тинейджером, прогуливающим уроки, пенсионерам на скамейках. Время от времени из рации доносились доклады остальных групп. «У нас ничего», «На Грант ничего», «Прием», «Вас понял», «На Хестер ничего», «Прием», «Перемещаемся на восток». Сакс и Селитто методично отрабатывали выбранный маршрут, и дела у них обстояли не лучше. Неожиданно сзади раздался резкий хлопок. У Сакс перехватило дыхание. Но не из-за звука, в котором она сразу узнала хлопок неисправного двигателя, а от того, что случилось с Селитто. Тот шарахнулся в сторону и нырнул за телефонную будку, держа руку на револьвере. Потом заморгал, сухо сглотнув, выдавил смешок. «Долбанные грузовики!» «Да уж», — ответила Сакс. Ее напарник вытер испарину на лице, и они продолжили обход. Склонившись над книгой, вдыхая доносящийся из ресторанчика по соседству чесночный запах, Томпсон Бойд сидел у себя на конспиративной квартире в маленькой Италии и, сверяясь с инструкцией, перебирал купленные предметы. Некоторые страницы он помечал желтыми квадратиками бумаги и делал на полях записи. Предстояло изучить довольно сложные процедуры, но он не сомневался, что в конце концов во всем разберется. Неважно, берешься ты за что-нибудь сложное или легкое. Если вникать и не торопиться, то в конце концов все выйдет как надо. Так учил его отец. Все дело в порядке величины. Бойд отодвинулся от стола. Комната была обставлена по-спартански. Помимо стола имелись только стул, лампа, кровать, маленький телевизор, холодильник и ведро для мусора. Здесь же хранилось кое-что для работы. Оттянув на правом запястье латексную перчатку, Бойд подул в образовавшееся отверстие. Потом тоже проделал с левой рукой. Всегда следует исходить из того, что конспиративную квартиру в какой-то момент придется бросать, и важно не оставить улик. Резь в глазах целый день не давала ему покоя. Томпсон сощурился, закапал лекарство. Когда боль немного утихла, он закрыл глаза, чуть слышно насвистывая. Навязчивая мелодия из фильма «Холодная гора». За сомкнутыми веками проносились целые эпизоды. Солдаты стреляют в солдат. Мощный взрыв, штыки. Щелк! Картинки исчезли. И зазвучало болеро. Бойд не мог с уверенностью сказать, откуда приходит та или иная мелодия. В его голове как будто стоял CD-чейнджер, который запрограммировал кто-то другой. Впрочем, насчет болеро у него имелась одна догадка. Это была запись с отцовской пластинки. Отец к Крупный мужчина с коротким ежиком на голове то и дело ставил ее на стареньком проигрывателе, когда возился у себя в мастерской. «Послушай вот этот фрагмент, сынок. Здесь мелодия меняет тональность. Сейчас. Сейчас. Вот. Слышал?» Томпсон открыл глаза и вернулся к книге. Щелк. Тема «Болеро» оборвалась и зазвучала другая. «Время от времени». Песня, которая стала популярной в 80-е благодаря Синди Лопер. Томпсон Бойд всегда любил музыку и с ранних лет мечтал освоить какой-нибудь инструмент. Мать несколько лет водила его на уроки гитары и флейты. А когда с ней произошел несчастный случай, на занятия мальчика стал отвозить отец, хотя и опаздывал из-за этого на работу. Однако больших высот в музыке Томпсон достичь не сумел. Его толстые короткие пальцы не годились ни для гитарных ладов, ни для клапанов флейты, ни для клавиш фортепиано, а голоса он не имел вовсе. Свинг или кантри или церковный хор, что бы он ни пытался напеть, из горла вырывалось только хриплое карканье. Через год-два он забросил музыку и занялся тем, на что обычно тратят свободное время все мальчишки в таких местах, как Амарилло. Сидел дома, строгал у отца в мастерской, гонял в салки, позже в американский футбол, охотился, ухаживал за девчонками, ходил на прогулки. А любовь к музыке он упрятал туда, куда отправляются все несбывшиеся мечты. Впрочем, не так уж глубоко. Рано или поздно они вновь выплывают на поверхность. Несколько лет назад в тюрьме именно это и произошло. К нему подошел охранник из блока строгого режима и спросил. «Это еще что за хрень?» «В каком смысле?» — как обычно невозмутимо сказал серый статист. «Ну, та песенка, которую ты насвистывал». «Я что, свистел?» «Спрашиваешь». «Наверное, машинально. Я даже не заметил». «Ну ты чудак. А звучало неплохо». Охранник ушел. Томпсон мысленно рассмеялся. «Вот тебе раз. Оказывается, у него все-таки есть инструмент. Больше того, он с ним родился и везде носил с собой». Томпсон зачастил в тюремную библиотеку и вскоре выяснил, что был прирожденным свистуном. К умению дуть в свистульку, как, например, в ирландских народных ансамблях, это отношение не имело, а было настоящим редким талантом. У большинства людей диапазон свиста весьма ограничен, но одаренные свистуны нередко становятся профессиональными музыкантами, выступают с оркестрами на концертах, снимаются в рекламе, на телевидении, в кино. Все, разумеется, знают музыкальную тему из фильма «Мост через реку Квай». Существовали даже конкурсы свистунов, самым известным из которых был большой международный чемпионат, на который съезжались десятки исполнителей. Многие профессионалы гастролировали с оркестрами по всему миру и ставили собственные эстрадные номера. Щелк! Мелодия в голове сменилась, и Томпсон Бойд принялся выводить новую тихую трель. Он заметил, что слишком далеко отложил пистолет. Плохо, не по инструкции. Придвинул его поближе. Снова открыл буклет и продолжил читать. Суть метода он, похоже, ухватил. Но, как всегда, осваивая что-то новое, намеревался изучить все до последней мелочи, прежде чем приступить к работе. В микрофон, закрепленный у самых губ, Сакс сказала. «У нас ничего, Райм». «Ничего?» Судя по тому, как он рявкнул, хорошее настроение испарилось бесследно. «Его никто не видел». «Где вы?» «Прочесали почти всю маленькую Италию. Мы с Лоном на юге района, на Канал-стрит». «Черт!» — пробормотал Райм. «Можно...» — неожиданно Сакс умолкла. «Что это? «Что такое?» — спросил Райм. «Подожди минутку. Лон, давай-ка за мной». Подняв в руке полицейский значок, Амелия пересекла четыре полосы плотного транспортного потока, остановилась, осматриваясь, затем свернула на Элизабет-стрит. Мрачное ущелье жилых многоэтажек, магазинчиков и складских помещений. Снова остановилась. «Чувствуешь запах?» «Запах?» — язвительно переспросил Райм. «Я обращалась к Лону». «Да, точно», — подал голос Силитто. «Пахнет очень приятно. Только не пойму, чем». Сакс указала на оптовый магазин двумя зданиями дальше по улице, в котором торговали мылом, травами и благовониями. Из его распахнутых дверей доносился резкий цветочный аромат. Жасмин. Тот самый запах, который они уловили, когда исследовали набор насильника. Тот самый, который чувствовала Женева в музее. «Райм, возможно, у нас появилась зацепка. Перезвоню позже». «Да-да», — сказал щуплый китаец из магазина, глядя на фоторобот объекта 10-9. «Знаю такого. Квартирант с верхнего этажа. Хотя вижу его нечасто. Что-нибудь натворил?» «Он сейчас у себя?» «Не знаю, не знаю. Кажется, видел его сегодня. Он что-нибудь сделал?» «В какой он квартире?» Мужчина пожал плечами. Склад компании занимал весь нижний этаж здания, однако в конце тускло освещенного коридора, ведущего мимо двери в комнату охраны, виднелась крутая лестница, которая уходила в темноту наверху. Силитто достал рацию и настроился на полицейскую волну. «Мы его вычислили». «Кто говорит?» — рявкнул в ответ голос Хаумана. «Прошу прощения», — говорит Силитто. «Мы на Элизабет-стрит, двумя зданиями южнее пересечения с Канал-стрит. Свидетели опознали по фотороботу одного из жильцов. Возможно, находится сейчас у себя». «Всем группам! Как поняли, прием!» Эфир заполнился откликами от остальных групп. Сакс назвалась и передала. «Приближайтесь, не поднимая шума. И не показывайтесь на Элизабет-стрит. Из его окон улица, как на ладони». «Вас понял. 5885. Назовите адрес. Я запрошу ордер на штурм квартиры». Сакс назвала номер улицы. Конец связи. Менее чем через четверть часа группы стояли на позициях. Офицеры из бригады наблюдения исследовали здание с помощью биноклей, инфракрасных и акустических сенсоров. Глава технарей доложил результаты осмотра. «В здании четыре этажа. На первом склад импортных товаров. Просматриваются квартиры на втором и четвертом этаже. В них люди, азиатские семьи. На втором пожилая пара. На верхнем женщина с четырьмя или пятью детьми». «Что на третьем?» — спросил Хауман. «Окна зашторены, но инфракрасные сканеры подтверждают наличие источника теплового излучения. Вероятно, работающий телевизор или обогреватель. Не исключено, что человек. Также регистрируются звуки, музыка и что-то похожее на скрип половиц». Сакс посмотрела на список жильцов у входа. Строка над кнопкой звонка для третьего этажа была пуста. Подошел офицер и передал Хауману какой-то листок. Это был подписанный судом штата ордер на обыск, который переслали по факсу в фургон передвижного штаба. Хауман пробежал его глазами, чтобы удостовериться, правильно ли указан адрес. Ошибка при штурме была чревата серьезной ответственностью и могла помешать успешному расследованию дела. Документ оказался в порядке, и Хауман начал инструктаж. «Разбиваемся на две группы по четыре человека. Первая на себя берет главную лестницу, вторая — пожарную. Для взлома входной двери использовать таран». Он выбрал восемь человек и разделил их на две группы. Группа А должна была войти через входную дверь. Группа «Б» отправлялась на пожарную лестницу. Он проинструктировал вторую группу. «На счет три выбиваете окно и закидываете шумовую гранату с таймером на 2 секунды». «Вас понял». «На счет ноль высаживайте дверь», — сказал он командиру группы «А». Остальных он распределил по другим этажам в качестве групп поддержки. «Все, по позициям. Пошли, пошли». Члены группы захвата, среди которых были 2 женщины, приступили к выполнению задачи. Группа «Б» отправилась в обход здания к пожарной лестнице, а Сакс и Хауман вместе с офицером, который держал таран, присоединились к группе «А». В обычных обстоятельствах офицер-следователь не допускался к участию в штурме. Но Хауман видел Сакс в деле и хорошо знал, на что та способна. А главное, в группе были рады, считали одной из своих, хотя вслух никто бы этого не признал. По крайней мере, в глаза. К тому же иметь рядом одного из лучших стрелков во всем управлении было не лишним. Сакс попросту нравилось самой участвовать в задержаниях. Селито вызвался остаться внизу, чтобы следить за обстановкой на улице. Превозмогая артритную боль в коленях, Сакс вместе с группой поднялась на 3-й этаж, вплотную подошла к двери и прислушалась. Затем кивнула Хауману. «Слышу какие-то звуки», — шепотом сказала она. «Группа «Б». «Доложите готовность», — передал Хауман. «Мы на позиции», — раздалось у Сакс в наушнике. Командир обвел взглядом своих людей. Здоровяк, держащий в руках таран, утяжеленную трубу в 3 фута длиной, кивнул. Один из бойцов присел на корточки и взялся за ручку, чтобы проверить, заперта ли дверь. Шепотом Хауман начал отсчет. 5, 4, 3. Тишина. Сейчас они должны были услышать звон бьющегося стекла и следом взрыв шумовой гранаты. Ничего. Здесь тоже происходило что-то непонятное. Офицера, который держался за ручку, трясло крупной дрожью. Он стонал. «Господи!» — пронеслось в голове у Сакс. «У парня припадок. Боец спецподразделения страдает эпилепсией? Какого черта? Как его взяли в спецназ с таким-то здоровьем?» «Что случилось?» — шепотом обратился к нему Хауман. Парень не ответил. Его судороги усилились, глаза закатились, так что были видны только белки. «Группа «Б», доложите обстановку. Что там у вас? Прием!» «Первый. Окно закрыто деревянным щитом», — ответил командир второй группы. «Не можем забросить гранату. Статус альфы. Прием». Офицер у двери почти висел на дверной ручке, вцепившись в нее одной рукой. Его по-прежнему били судороги. Хауман негодующе прошептал. «Мы теряем время. Уберите его с дороги и высаживайте дверь. Выполняйте». Один из бойцов группы обхватил того, что сидел у двери, и его тоже стало трясти. Остальные попятились. «Что за хрень?» — успел пробормотать один из них. В эту секунду у держащего за ручку бойца вспыхнули волосы на голове. «Дверь под током!» — Хауман показал на металлическую пластину перед дверью. В старых домах такие пластины часто используются как заплаты для дощатых полов, а объект 10-9 устроил с ее помощью электрическую ловушку, в которую сейчас угодили 2 спецназовцев, замкнув с собой цепь высокого напряжения. У первого на голове, на бровях, на тыльной стороне кистей плясали язычки пламени. Затем огонь перекинулся на воротник. Второй был без сознания, его сильно трясло. «Господи!» — вырвалось у кого-то. Хауман бросил автомат одному из стоящих поблизости, схватил в руки таран и с размаху ударил им по запястью держащегося за ручку офицера. вероятно, переломав тому не одну кость. Однако от удара пальцы сорвались с ручки, и цепь разомкнулась. Как только полицейские рухнули на пол, Сакс бросилась сбивать пламя. В воздухе стоял тошнотворный запах паленых волос и горелого мяса. Двое из группы поддержки занялись реанимацией пострадавших коллег. Один из бойцов группы захвата, раскачав таран, высадил дверь. Полицейские ворвались в квартиру с оружием наготове. Сакс вошла вследом. Через 5 секунд стало ясно, что в квартире никого нет.